спасен, призван спасать. В этом любовь и благодать. Остановись, самаряне, снова беда с ближним твоим. Остановись, самаряне, снова беда с ближним твоим. Вот он лежит, миром забыт, силой греха страшно избит. О, не пройди в сумрачный час, чтоб для него свет не угас. О, не пройди в сумрачный час, чтоб для него свет не угас. Радость небес,